Ви зараз поняли, о чем идет речь? Все пророчества, все исцеления, все служения, они должны способствовать тому, чтобы нам научиться, как правильно жить друг с другом. Чтобы мы накормили один другого, напоили. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Если запроповедовали, то правильно, чтобы это сделали. Однажды, да правда, девочка была, была девочка маленькая. А бабушка ее, значит, учила и говорила, ты, внучка, значит, должна жить святой жизнью и так далее, потому что Бог будет разделять, одних сделает козлами, это тех, которые грешили, которые курили, которые пили, наверное, показывала это самое. А вот те, которые не будут так делать, ну, значит, ты будут в раю, это будут как овцы. Она выслушала, встала у ворот, смотрит, дед идет, курит. Говорит, дед, ты козел. Говорит, что? Дед, ты козел. Бабушка сказала, что ты козел, потому что ты куришь. Вот можно и так проповедовать. И бабушку подставить, и всех подставить. А вы знаете, что такое у нас козел? Скажу, что? Бабушка сказала, что ты козел. Я помню один брат, я его тоже знаю хорошо, тоже проповедовал. Встретил своего друга, иди сюда, я тебе буду. А он в десантных войсках, служит такой крепкий, плотненький, его за голову, садись. Он ему начинает говорить, тот начинает запускать, он за шапку об землю, покайся, болван, а ты погибнешь. Вы знаете что? Но я не думаю, что на него впечатление произвела такая проповедь. Поэтому, вот чтобы накормить и напоить, надо уметь это сделать. А сначала деда обозвать козлом, а потом предложить покаяться. Но, наверное, не совсем получится. Наверное, не совсем. Говорить не научишь. Вы меня поняли, я сейчас обращаю внимание на простые примеры жизненные. Я их не выдумал. Я не анекдоты рассказываю, но мы иногда такое сделаем, что и нарочно не придумаешь. Такое выскажем, что и специально не придумаешь, как это сделать. И здесь Писание говорит, все это, о чем написано, надо делать. И пророчество надо, и знание надо, и исцеление надо, и бесов изгонять надо. Но если при всем этом ты не умеешь накормить, напоить, посетить и узнать, ноль. Все это до гроба. Вот как оно ни странно звучит, но все то, что мы сегодня очень сильно ценим, духовные дары, они нужны. И церковь без них – это не полноценная церковь. И без них невозможно любить, невозможно разобраться. Но Писание говорит, что знание что сделает? Упразднится. Пророчество что с ними будет? Прекратятся. Языки что с ними будет? Умолкнут. А любовь пребудет вечно. Друзья мои, если бы я не видел одно такое неприятное явление, которое я наблюдаю. Действительно, это сосуд. А Бог что-то делает. Наверное, вы такое наблюдали, но вы говорили так. Ну, вроде бы правильно, но видя его жизнь, я не могу принимать от него. Было у вас когда-нибудь такое? Я говорю только, что видел, как он с женой ругался, а теперь он пророчествует. Ну, вроде бы правда, но я не могу этого принимать. Я не могу совместить, как это может быть. Оно совмещается, друзья. Но какая польза, если я пророчествую, если я учу, но сам себя не научил. Я не умею отношений строить в семье. Со мной люди боятся поговорить. Говорят, ай, лучше его не трогай. Это ж ненормально. Однажды, я уже не буду рассказывать, кто, я знаю эту фамилию, знаю это имя. Это один из сильнейших служителей в прошлом, сидел в тюрьме. Бог через него очень много сделал в тюрьме. Чудеса, знамения были. А потом согрешил таким грехом, но который я сегодня даже называть не буду здесь. Есть некоторые вещи, которые Писание говорит, даже именоваться не должны у вас. Когда ему сказали об этом, то он не пал, не стал плакать, но сказал так: то разве уже Бог меня не простит? Он же через меня столько сделал в тюрьме, это правда было. Неужели Бог мне это уменит? Никакие духовные дары, никакие наши служения не могут заменить чистоту нашего сердца и правильности наших отношений. Как раз-то все наши служения, они и призваны к тому, чтобы научиться тому характеру, который Бог вкладывает в сердце, через что примет нас. Вот он здесь не сказал, вот где я читал, вот ты пророчествовал и пророчествовала, ты чудеса творила, войди благословенный. Не сказал так? Не сказал. Не сказал. А сказал вот то, что я прочитал. Я был наг, вы меня одели. Был болен, вы пришли ко мне. Был голодный, вы накормили меня. Что значит одели? Что значит накормили? Что значит пришли? Попробуйте оставить раздетого человека, не накормить его. Такого человека мы оставляем на смерть. Правда? Ну да, он же умрет, если его никто не накормит. Поэтому какой смысл иметь что-то, если ты не умеешь накормить? Какой смысл иметь какое-то учение, высокое, глубокое, когда оно не меняет людей и тебя не меняет? Вот как раз это не должно закрывать мои глаза и ваши глаза на свое собственное состояние. И вот духовные дары – это не пропуск в вечность. Пропуск в вечность – это чистое сердце, о чем написано здесь. И вот на что я обращаю внимание, друзья мои. Когда Господь вот так сказал, то эти люди сказали: Господи, а когда ж мы видели Тебя в таком положении? Голодным, или раздетым, или в тюрьме, или больным? Говорит, так как вы не сделали это одному из меньших, то не сделали мне. Но для этих людей это было настолько естественно делать добро. Они его делали не под принуждением, не потому что им кто-то сказал. Это было такое состояние сердца, за что благодарение Богу. И когда Господь им на это сказал, то они сказали: Господи, а когда же это было? То есть мы делали, но мы не отмечали, что мы подвиги совершаем. Мы просто делали, мы такие были. Это сущность наша. Как бы я хотел, чтобы у нас были такие сердца. Мы часто говорим о евангелизации, говорим о том, что надо любовь к людям проявить. Вы знаете что? Я очень не хотел бы, чтобы при евангелизации вот проявление нашей любви было как насадка на крючке. Вы знаете, куда попадает рыба, которую ловят через насадку на крючке? На сковородку, правда? На сковородку. Я хотел бы, чтобы то, что мы проповедуем и говорим, через что привлекаем людей, было естественной нормой нашей жизни. И тогда люди, пришедшие в нашу церковь, будут попадать не на сковородку, а в тот рассадник, где они растут, наполняются силой, приобретают возраст Христов. Если это не так, то мы попадем в плохую ситуацию. Мы его выловили из мира и зажарили здесь, как на сковородке. Почему Господь пустил туда вот этих людей? Для них вот эта жизнь, делать добро друг для друга, была естественной нормой взаимоотношений. Они это делали, не обращали на это внимания. Слава за это Богу и благодарение. Друзья мои, я очень хотел бы, чтобы мы сегодня поняли это. Что нам надо готовить для переселения? А вы поняли, что нам надо, чтобы мы имели для переселения? Я чуть-чуть обращаю внимание. Я недавно у вас был. Я помню, я вам говорил о семье Божией, правда? Это очень похоже на то, что я вам говорил. это взаимоотношения. Я еще раз повторяю, нам всем придется жить в святой вечности. И хочется, чтобы мы научились жить для других. Это так непросто для нас, потому что мы тоже в чем-то сегодня нуждаемся на земле, правда? Сами лично мы нуждаемся. И эту нельзя поставить в сторону. Но Господь напоминает, что мы должны научиться, как положено, друг с другом, потому что нам придется вечность проводить друг с другом, вот со всеми вами, которые сегодня здесь. Со всеми, до одного. Господь всех нас призвал к вечности святой. И сегодня говорит нам, я еще раз напомню, чтобы мы в этой земной жизни пропытали себе друзей. Напомню старое, о чем я вам говорил уже. Евангелие от Луки, 16 глава, 9-13 стихи. Я говорю вам, пропытайте себе друзей богатством неправедным. Каким неправедным? Земным. Почему оно неправедное? Оно названо неправдой не потому, что оно ворованное, нечестным путем заработанное, а потому, что оно временное, дано нам на время. А настоящее наше богатство – это то, которое идет за нами. А что за нами идет? Дома наши идут за нами? Не идут. Деньги наши идут за нами? Не идут. Разум наш великий, плотской, идет за нами? Не идет. Авторитет наш плотской идет за нами? Не идет. А что идет? А дела их идут вслед за ними. Слава Богу и благодарение. И это дела, которые сделаны в направлении помощи друг другу. Не себе. Себе мы научились заботиться о себе. И это надо. Но заботиться о другом. И я вам напомню сегодня еще раз. То, что я, кажется, говорил, когда говорил о семье. Когда кто-то из сестер или из братьев, из сестер вроде бы, Бог показал взаимоотношения в аду и в раю. Вы помните, я, кажется, рассказывал этот пример. Когда на обед пришли в ад, а там ложки были прикрепленные на длинных ручках. Так в аду не знали, как наесться. Потому что берет и заляпал кашу из задней, потому что ручка длинная, не сдвинешь. А в раю то же самое, там урчили друг против друга и накормили один другого. И вся проблема решена, потому что они научились жить вот так, как написано здесь. Я очень хотел бы, чтобы еще на это обратили внимание. Приобретать себе друзей богатством неправедным. Чтобы когда обнищаете, приняли вас и вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном басте не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? У нас есть такой обман, который часто владеет нашими сердцами. Мы говорим так, ну здесь я, это ж мелочи. Здесь правда, не совсем так поступаю, неверно. Если придется за Христа пострадать, кровь пролить, голову положить, о, тогда я пойду и сделаю обман. Библия говорит так, если малым не можешь делать, то что ты большое сделаешь? Ты просто не приучен делать то, что надо. Как ты его будешь делать тогда? Ты не сделаешь. Иначе Слово Божие несправедливо, неправильное. Оно говорит так, кто малым не верен, он и в большом не верен. Как он может быть верен? Если в малом не смог быть верным, то как в большом будешь верным? Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня научились, живя как в одной семье, готовясь к переселению. А вы сегодня, вот эти последние дни, это десяток дней, получили такое хорошее свидетельство, как может жизнь прорваться неожиданно. То же самое брат Сергей. И не нарушил ничего, и ничего не сделал сам. И если бы Бог не вмешался, я уверен бы, уже давно похоронили бы. И мгновение, Он сегодня нам говорит, я до сегодня ничего не помню. Помню только блеск фар перед машиной и все. Ничего не помню, не видел, как налетала машина, ничего не знаю. В глаза стоит блеск фар и удар, и провалился. Все.